Риски для ранних пенсионеров. В этой главе мы поговорим о специфических рисках. Они не касаются 99% инвесторов, но знать о них надо, особенно если вы хотите пожить с капитала хотя бы какое-то время. Правило 4%. Я вижу, как многие мои коллеги совершают одну и ту же ошибку в расчетах. Допустим, человек живет на 100 тысяч рублей в месяц. У него есть цель, чтобы активы полностью покрывали его расходы. Сколько нужно, чтобы получать эти деньги? Кажется, не так много. Положи 12 миллионов на вклад под 10% годовых, цифра условная, и снимай себе сотню ежемесячно. Но в таком подходе не учитывается инфляция и другие важные факторы. В итоге капитал постепенно сгорает. Западные инвесторы давно поняли, что нельзя тратить все, часть средств нужно реинвестировать. Но сколько можно потратить и сколько нужно отложить? Так появилось правило 4% и термин «безопасная ставка изъятия» — Safe Withdrawal Rate. SWR — это максимальная сумма в процентах, которую вы можете ежегодно обналичивать из своих пенсионных сбережений. Цифра 4% взялась не с потолка. Наши западные коллеги проанализировали, что случилось бы с инвестором, который провел на пенсии 30 лет, начиная с 1925 по 1955 год, затем с 1926 по 1956, с 1927 по 1957 годы и так далее. Они предположили, что его портфель состоял из 50% акций и 50% пятилетних государственных облигаций США. Это вполне разумное распределение активов для американского инвестора. Эксперимент получил название «Исследование Тринити» — «Тринити Стади». С тех пор идут споры. Кто-то считает 4% слишком рискованной ставкой изъятия и предлагает ограничиться 3,5% в год. Такой подход вроде как делает портфель неубиваемым. Есть мнение, что американская математика не подходит для российских реалий, но это не так. Мой коллега Александр Елисеев в своем телеграм-канале провел расчеты для наших рынков. 4% вполне хватает. Кстати, эту же формулу можно использовать для расчета капитала, который необходим вам на пенсии до конца жизни. Умножьте ваши ежегодные расходы на 25 и получите сумму, которая обеспечит вас до конца жизни. Инвестор, который хочет получать 100 тысяч рублей в современных деньгах до глубокой старости, должен накопить не 12 миллионов, а 30. Кого-то эти цифры могут вогнать в тоску, но я бы не расстраивался. Правило 4% придумали перестраховщики, которые стремились создать неубиваемый капитал, чтобы денег хватило до конца жизни и осталось потомкам. Но это не обязательная цель. Что плохого в том, чтобы уйти на тот свет с нулем? Не забывайте про гибкость. Если вы понимаете, что на пенсии ваш капитал не растет или даже истощается, можно скорректировать стратегию, работать на полставки, устроиться на непыльную работу и так далее. Кстати, я сам интуитивно пришел к правилу 4%. Отправлял половину моего пассивного дохода обратно в кубышку. Цифры получились сопоставимые. Отмена дивидендов. Подписчики периодически пугают меня в комментариях полной отменой дивидендов. Такой риск существует, но я не переживаю. Важно понимать, денежный поток дают не только акции. Вот мои источники дохода на момент написания книги. Первый — дивиденды. Второй — купоны. Третий — рента. Четвертый — проценты по вкладам. Пятый — роялти от продажи книг. Шестой — налоговые вычеты. Седьмой — реклама в блоге. Восьмой — дивиденды от бизнеса. 8 разных источников, лишь 2 из них требуют активного труда. Могут ли все эти ручейки разом пересохнуть? Теоретически да, но вероятность этого мала. Отдельно подчеркну, что на создание 8 источников ушло больше 10 лет. Сначала было 2 — зарплата и доходы от своего бизнеса. Затем появился 3-й, 4-й, 5-й и так далее. Выйти на пенсию вовремя. Жизнь инвестора можно разделить на до и после. Сначала вы накапливаете капитал, затем тратите его. Большинство из вас сейчас находится на первом этапе. На этой стадии не стоит бояться кризисов. Наоборот, кризис для вас — праздник. ведь вы можете покупать активы за бесценок. Красные цифры в терминале должны не пугать, а радовать, ведь капитал еще не создан. А вот для инвестора, который уже вышел на пенсию, кризисы очень опасны. Важно не просто выйти на пенсию, но и сделать это вовремя. В какой-то момент вы прекратите пополнять портфель и перейдете к расходам. Здесь есть опасность, так называемый риск последовательности доходностей. Возьмем для примера двух инвесторов. Один вышел на пенсию в 2007 году на пике рынка, второй — в 2008 или в 2009 году после обвала. Первому было в разы сложнее. Капитал сильно сократился, а затыкать дыру уже было нечем, активного дохода не осталось. У второго ситуация была намного проще. В его паруса дул попутный ветер. Как минимизировать такой риск? Вот пара рабочих вариантов. Дождаться кризиса и выходить на пенсию уже после него. Добавить в портфель активы с фиксированной доходностью, вклады, облигации, недвижимость. Сохранить активные источники дохода. Работа тоже есть, но ее меньше.